Глава 16. Я долгое время проводил различные ритуалы для того, чтобы привнести в этот мир частичку моего прошлого. Меня до сих пор сводило с ума, что в этом мире нет привычных мне духовных маяков, которые позволяли стабилизировать пространство вокруг них и позволить развиваться мелким духам. В духовном мире вообще довольно большая конкуренция за жизнь. Духи обитают в разных областях, и в них разная насыщенность духовной энергии. С учетом того, что сами духи теоретически бессмертны, и по мере своего развития им требуется все больше духовной энергии для своего существования, то неизбежно происходят перекосы в плане расширения жизненного пространства. Более того, для большинства духов является нормой охотиться на других духов и тем самым отбирать у них духовную энергию. Только сам духовный мир более сложный в понимании, чем человеческий. Он многогранен и многослоен. Из-за этого где-то на, скажем так, слоях их реальности происходит постоянная борьба за энергию. Где-то наоборот, находятся спокойные анклавы, скрытые от взгляда других. А где-то просто дремлют древние духи, для которых понятие времени весьма условно. Вот и получается, что духовный мир представляет собой то еще переплетение различных слоев реальности, которые могут как никогда не встретиться, так и пересечься в одной точке сразу с несколькими из них. Духовные же маяки позволяли стабилизировать ту прослойку реальности, которая является пересечением мира духов и мира людей. Здесь духи смогут чувствовать себя, пусть и в относительной, но безопасности. Да и духовные маяки позволяют легче удержаться за реальность, когда шаман слишком глубоко погружается в духовный мир. Последний слишком изменчивый, чтобы без ориентиров двигаться вглубь него. Так что в любом случае мне лучше всего было его создать. К сожалению, к этому так просто не подступиться, и чтобы создать хотя бы основу для такого маяка, необходимо приложить очень много усилий. В некотором роде даже повезло, что в этом мире есть аномалии, а значит много материалов, обладающих энергией, которые пусть и не в полной мере, но могут подходить для моих целей. В этом плане количество компенсирует качество. Прошло очень много времени с того момента, как я начал проводить различные ритуалы в этом поместье. В том числе для успеха мне был нужен Седрик, который как дух места и сам влиял на окружающее его духовное пространство. Более того, Седрик все это время показывал себя только с лучшей стороны, и ни один из запретов, который окутывал его, не был за это время не то чтобы нарушен, но даже не потревожен. Как дворецкий, этот дух просто идеально исполнял свои обязанности. Сейчас же наступил тот момент, когда я наконец-то мог провести сложный ритуал, который и должен был послужить стартом для формирования духовного маяка. Для этого пришлось даже в университете на неделю отпроситься, так как подобное действо могло занять больше одного дня, и сколько еще после, мне было неизвестно. Так что лучше подстраховаться и заложить побольше дней и не вызывать лишних вопросов ни у кого из посторонних. Ритуальный круг в этом плане как раз не самая сложная вещь. В моем прошлом мире, когда у тебя есть данные по сотне подобных ритуалов, и методики их изменений и внесения корректировок, подобрать тот, который лучше подходит для тебя, не так и сложно. Проблема в том, что все они весьма заковыристые, и я в таких случаях обращался к книгам, где мог просто перерисовать нужную комбинацию символов. В такие моменты я как никогда благодарил наставника, заставляющего нас изучать все это до такой степени, чтобы все его ученики, даже сонные, могли составить правильный ритуальный круг. Он верил, что подобное позволит нам избежать большинства ошибок молодых шаманов. Ведь если мы, даже не особо понимая, что делаем все совершенно правильно, то и в стрессовой ситуации будем допускать меньше ошибок, и уж тем более их не будет, когда все будет проделано заранее. Тоже довольно забавный момент, в том плане, что раньше я ненавидел его эту черту, когда нам приходилось проходить через основы раз за разом, когда остальные шаманы наших возрастов уже охотились на духов, которые мешали людям. Время все расставило по местам, и вторжение хаоса показало, что такой подход как раз и позволил мне и моим товарищам продержаться дольше всех и оказать сопротивление вторжению. Но мне о тех событиях не хочется вспоминать. «Ну, вроде все готово», — произнес я, скорее для собственного успокоения, чем мне действительно хотелось услышать свой голос. «Жаль, конечно, что приходится делать все самому, так как, разумеется, никаких помощников в этом деле быть не может. Точнее, может, но тогда мне придется кого-то этому обучать, следить за тем, чтобы они не допускали ошибок и многое другое. Учитывая же, что на шаманов кто-то ведет охоту, перспективы такого развития довольно туманны. Так что приходится работать с тем, что есть». Все компоненты для усиления ритуала были расположены на своих ключевых местах. Сами символы были написаны верно, и с помощью специально изготовленных мелков, на которые тоже пришлось изрядно потратиться, благо большая часть ингредиентов была добыта мной во время рейдов в аномалии, так что мой личный счет не сильно уменьшился. Оставалось лишь дождаться нужного положения созвездий, которое наступит через несколько минут, и можно будет приступать. Слуги в доме были предупреждены, и никого лишнего в поместье просто не будет. Тем более на страже территории стоит Седрик, а уж он со своими возможностями превосходит любые охранные системы. Впрочем, он был лишь подстраховкой на случай, если моих бойцов смогут обойти. Пусть я в этом вопросе немного параноик, но лучше увеличить количество степеней защиты, чем потом жалеть, что их было недостаточно. Сев в центр ритуального круга, я стал направлять духовную энергию по всем его контурам. Это был лишь начальный этап до момента, когда звезды встанут на свои позиции, тем самым усиливая то, что я собираюсь совершить. Вокруг меня так и проносились духовные частицы. Я как будто находился в центре стремительного водоворота, который охватывал все большую территорию. Я потому и попросил всех лишних удалиться, так как среди моих слуг и бойцов могли оказаться чувствительные к духовной энергии. Так-то среди обычных людей действительно могли быть такие люди, и это не прямо уж такая редкость. По сути, это не дает вообще ничего. Это как метеочувствительные люди, которые просто более остро реагируют на погоду. Здесь то же самое. И в местах, где много духовной энергии, часть людей себя может чувствовать нехорошо. Поместье в целом и так было уже достаточно давно насыщено духовной энергией, так что всех, кто себя чувствовал здесь плохо, уже заменили на других, и можно было не опасаться, что кто-то упадет в обморок или что еще похуже. Сейчас же концентрация энергии была на порядок больше, поэтому, без особой необходимости, никем рисковать я не собирался. Поток энергии постепенно становился все сильнее, ведь духовные частицы высвобождались из разрушаемых компонентов ритуала, и благодаря положению звезд усиливался сам этот эффект разрушения и перехода в другое состояние. Для этого момента я как раз и тренировал свой контроль, развивая собственную душу и духовные каналы. Принцип работы, что с малыми порциями духовной энергии, что с большими, один и тот же. Отличается лишь нагрузка на организм, но я, как шаман, обязан был выдержать это до конца. Создание духовного маяка усилит меня и позволит мне развиваться намного быстрее, используя наработки, полученные мной в прошлом мире. Если уж на меня по какой-то причине объявили охоту, то лучше уж встретить противника во всеоружии. Тем более, созданный духовный маяк не так уж и просто уничтожить, а значит, в случае моего проигрыша он останется и сможет привлечь не только духов, но и тех, кто в своем потенциале могут стать шаманами. Надеюсь, до последней крайности не дойдет, но я просто не могу оставить этот мир совсем без шанса на то, что здесь появятся шаманы и лояльные к людям духи. Тем временем поток энергии становился все сильнее с каждой пройденной минутой. И тем не менее моих навыков контроля пока хватало, чтобы удерживать эту конструкцию и создавать основу под маяк, что само по себе являлось чуть ли не магическим конструктом, который используют местные маги для создания своих заклинаний. Только у меня конструкт получался многомерным и модульным. Многомерность была обусловлена тем, что духовный маяк существует одновременно в двух мирах и оказывает влияние на оба. Модульность же была нужна для того, чтобы разбить создание маяка на этапы. Все сразу охватить было невозможно даже для самого способного из шаманов. Поэтому все разбивалось на части и создавалось одно за другим, соединяясь с частями, которые были созданы до этого. Вообще такой задачей должен заниматься полноценный анклав шаманов, принадлежащих либо одному союзу, либо связью с наставником, который бы и руководил всем процессом. Но за неимением никого, кто мог бы помогать, мне приходилось все устраивать самому. Хорошо еще, что опыт взятия на себя задач, которые должны выполнять целые группы шаманов, у меня был. Поэтому все это пусть и было сложно, но в пределах допустимой нагрузки, которую я еще мог выдержать и не перегореть. Все же нельзя забывать, что воздействие происходит на духовную энергию, а значит, все манипуляции производятся душой, что ее неплохо так нагружает. Конечно, большую часть я компенсировал подобранным ритуалом, компонентами к нему и расположением небесных тел, но все же подобные манипуляции были на грани моих возможностей. И тем не менее, это была задача, с которой я должен был справиться. Нет, просто обязан. Не то чтобы это так уж требовалось прямо в данный момент, и можно было подождать еще несколько месяцев, но я не любил так долго ждать. Да и сейчас самые благоприятные факторы для ритуала, и игнорировать это я не хотел. Структура, создаваемая мной, с каждой пройденной минутой все ширилась и становилась более масштабной. Тут уже приходилось удерживать внимание как на создаваемых частях, так и на тех, что уже были подготовлены на прошлых этапах. Хорошо, что в этом деле мне немного помогали духи, которые позволяли смотреть на эту структуру условно из-под разных углов. И благодаря этому я видел возникновение возможных огрехов до того, как это бы стало критичным. Во время подобных масштабных ритуалов никогда нельзя быть уверенным, сколько времени прошло, так как понятие времени в период этих манипуляций, если и не пропадает, то может сильно сбоить как в одну, так и в другую сторону. Поэтому отвлекаться на ощущение времени было нельзя. И все же постепенно духовный маяк выстраивался в ту фигуру, которую я и хотел. А затем, когда все части соединились, произошел более серьезный всплеск духовных частиц, который практически сразу исчез, будто его и не было. Духовный маяк был завершен.